Глава 18. Ты знаешь, что я люблю. Каждый месяц Зоя проводила день открытых дверей на конюшне. Это было очень важно. Каждый мог приехать, посмотреть, где и как содержатся лошади, кто их кормит и где они гуляют. Желающие могли покататься в вольере, а для самых маленьких трудились три пони. Оля с Аллой, как обычно, помогали Зое, но в основном они были у загонов, рассказывая посетителям про каждую лошадь. Но и там находились умники, которые считали, что им законы не писаны. Везде висели таблички с просьбой не курить. И все же какой-то паршивец выбросил непотушенный бычок около сена. Сперва повалил дым, а после вспыхнуло пламя. Оля знала, что делать. Сразу приказала всем покинуть конюшню. Антон, конюх, побежал растягивать пожарный шланг. Никто не знал, маленький пожар начался или большой. Может, хватило бы и ковша воды, но Зоя перестраховалась. «Выводи лошадей в загон!» – приказала она Але и Руслану, который также помогал в этот день. Лошади, почуяв дым, сразу заржали. Оля побежала проверить, что там нет никого из гостей. Алла открывала задвижки и, крича на лошадей, гнала их через конюшню к выходу. Дым стал заволакивать помещение, и Алла, кашляя, побежала помогать Антону, который уже открыл кран и поливал сено. Огонь был сбит быстро, но дым еще почти час стоял в помещении, поэтому лошади до конца дня пробегали в открытом вольере. И только уже когда стало смеркаться, их завели обратно. «Ты обожгла руку?» – спросила Оля, видя, как Зоя смазывала волдыри на ладони Аллы. «Схватилась за трубу, она оказалась горячей. Ой, болит. Езжайте в травмпункт. Спасибо, девочки, что помогли. Оль, составишь Алле компанию?» «Да, обязательно». «Вроде ничего страшного. Может, пройдет?» – спросила Алла. «Нет, ожоги опасны. Съездите. Сейчас Руслан поедет в город и довезет вас. Одевайтесь». В травмпункте Алле обработали раны, поставили обезболивающий укол, забинтовали и сказали прийти завтра в поликлинику на перевязку. «Ну что, все нормально?» – поинтересовалась Оля. «Да, ничего страшного. Только просили пока что не мочить руку. А как же я тогда буду мыться?» Их одежда пропиталась запахом дыма, да и волосы были серыми от пепла. «Едем ко мне, я тебя сама помою. Что там тебе выписали? Дай рецепт». «Ага, обезболивающие». «А это я не знаю. Ладно, пойдем в аптеку». «Ладно, пойдем в аптеку, а после едем. И не говори, что хочешь домой. Я вроде молчала». «Вот и молчи дальше. Болит?» «Ноет». «Ничего, я буду тебя лечить». Дома Олина мама, узнав про пожар, долго охала и ахала. «Мы в ванную, потом покушаем», — сказала Оля и повела подружку мыться. «Я сама тебя раздену. Стой». «Но я ведь могу и сама, второй рукой». «Стой». Оля раздела Аллу и после, намочив волосы, стала их мыть. Через полчаса подружка сверкала, как начищенный пятак. «А мне понравилось. Можно меня еще одеть?» «Хм, на». Оля дала ей халат. «Теперь моя очередь мыться». После ужина рука заныла. Алла приняла опять несколько таблеток обезболивающего. «Ой, как ноет! Больно! Ой, больно!» – причитала про себя Алла, стараясь положить руку так, чтобы ее не тревожить. Оля подсела, погладила перевязанную ладонь, а после взяла ее и поцеловала кончики торчащих пальцев. «Болит?» «Немного, но так лучше. Твои губы словно волшебные. Когда целуешь, боль сразу проходит. У тебя здорово получается. Тогда я буду целовать их до утра. А лучше...» Оля задрала майку и вторую руку Аллы положила себе на грудь. «Пусть пока она побудет тут, а эту я буду целовать». «Я так не могу. Ай!» Алла сжала пальцы на груди Оли. «Я же сказала, чтобы она просто лежала, а не делала это. Ай!» «Не могу. Она у тебя такая мягкая, нежная, похожа на желе». «Вот спасибо за сравнение. Ну так оно и есть. Вот, смотри». «Ай, ты чего? Ай!» Пальцы Аллы стали сжимать грудь Оли. «Ты же больная, ложись. Тебе нужен покой и уход. Давай, помогу тебе». Оля развязала пояс на халате и сняла его с подруги. «Ложись в постель. Я тоже лягу рядом». Олины пальцы забегали по телу подруги. Алла следила взглядом за ними, а сама улыбалась. «Ты чего?» «Мои пальцы прикоснулись к каждому пятачку на твоем теле. Даже тут». Оля нагнулась и опустила руку вниз. «Ты со мной заигрываешь?» «Хуже. Я тебя хочу сейчас довести». «Нет, нет, только не это. Я...» «Расслабься, это мой лечебный массаж». Ладонь Оли опустилась до коленок подруги, стала подниматься вверх. «Мур!» – словно кошка промурлыкала Алла. Ладонь углубилась и дотронулась до розовых створок. На мгновение Оля остановилась, ощутила, насколько они горячие, а после продолжила. «Ах, я знаю, что делаю!» – сказала Оля и, играя пальчиками, стала раздвигать створки. «Ты удивительная! Ты знаешь, что я люблю! Постанывая, сказала Алла и, забыв про свою больную руку, потянулась к подруге.